будто к какому-то бумажному дереву пришла осень. Оказалось, бюллетени для голосования. У нас ведь тут что не праздник фонарей, то референдум. И вот в этих бумажках были указаны адрес и фамилия. Куда? Лучший из миров. Кому? Фрау Эгли. Толмач сходил посмотреть на таблички с фамилиями жильцов, и все совпало. Фрау Эгли живет прямо над ним, на 7-м этаже. Он поднялся и позвонил ей в дверь. Мало ли, может, просто сквозняк, или у нее все бумаги сдуло с подоконника. Просто хотел вернуть. Никто долго не открывал. Толмач хотел уже уходить, когда за дверью послышалось шарканье. Наконец дверь приоткрылась. Сначала в нос ударил запах, а потом в темноте толмач разглядел 800-летнюю старуху. Даже удивился, как от такого ссохшегося существа может быть столько запаха. Извинился и стал объяснять про бюллетени, что вот, мол, у нее упало, он принес. Она молчала. Он спросил еще раз, посмотрев на табличку у звонка. «Sie sind ja Frau Egli, oder?» Она прошамкала «Nein, das bin ich nicht» и захлопнула дверь. «Вы ведь госпожа Эгли?» «Нет, это не я, швейцарская». Нет, так нет, может, ее подменили во младенчестве. И снова время от времени сверху что-то падает. А до этого толмач жил в другом доме. И не один, а с женой и сыном. И вот так получилось, что теперь его жена стала женой другого. Так бывает и в нашей империи, и во всех других. Ничего особенного. По телефону толмач каждый раз спрашивает сына, как дела? И тот отвечает, хорошо. На Рождество, когда толмач позвонил узнать, понравился ли посланный в подарок набор юного фокусника, сын сказал... Всем дарят подарки только один папа, а я получаю подарки от двух. Правда здорово? Правда, ответил толмач. И еще сын иногда присылает забавные письма со вложенными картинками. Однажды придумал свою страну и нарисовал карту. Толмач прикрепил эту карту кнопками к стене. Вопрос. Итак, вы утверждаете, что ищете убежище для вашей намаявшейся израненной души, уставшей от унижений мытарств, от хамства и нищеты, от подонков и дураков, и что вам угрожает всюду постерегающая опасность стать игрушкой и жертвой зла, как будто на вашем роду, да и на всех остальных лежит неизбывное проклятие, и как страдали ваши бабушки и дедушки, так страдает и нынешнее поколение, и так будет страдать еще нерожденные до 7-го колена, а при случае и дальше». В качестве честных доказательств вы предъявляете пробитый щипцами невыспавшегося контролера билет от Романсхорда до Кройцлингера. Листок из школьной тетрадки с какими-то каля-маля.